Книги, купленные моим отцом на толкучем рынке у букинистов, состояли из нескольких разрозненных томов сочинений Пушкина, Лермонтова, Марлинского и повести Гофмана. Выбор книг почти не зависел от отца. Приходилось покупать то, что было не слишком дорого и не слишком гадко. Над повестями Марлинского я заснул. Пушкина, и в особенности Лермонтова, я плохо понимал. Меня занимало мерное течение стихов, но смысл их наполовину ускользал от меня, не волновал моего сердца, не приковывал к себе моего ума. Поэмы состояли настолько выше меня, настолько шире смотрели на мир, что я, дитя будничной городской жизни и вседневных, быть может, мелких интересов, не находил ни одного ответа на все свои вопросы и даже не восхищался картинами природы, потому что в несколько дней дачной жизни еще не успел ознакомиться с нею и не понимал ее красот. Зато Гофман, как и надо было ожидать, заинтересовал меня до крайности. Некоторые повести прочлись по нескольку раз и производили на меня постоянно сильное впечатление. Это было не то впечатление, которое произвела на меня когда-то история Малекаделя и Матильды. Там я следил за вымыслом с жадным любопытством. Мой ум нетерпеливо старался узнать, что будет дальше, какие события последуют в будущем. Здесь, напротив, я читал тихо, не торопясь, и чувствовал, как холод пробегал по моему телу, но не от страшных событий, а от страшных лиц, и мало-помалу они отчетливо выяснились передо мною. Часто, опустив книгу на колени, припоминал я прочитанное, и перед моими глазами пролетали, как живые, ужасающие и смешные личности, и сверкали ярким блеском причудливые картины. Казалось, все действующие лица повести носились неслышимым полетом кругом меня и смотрели из-за густых ветвей акаций. Я рисовал портреты гофмановских героев и перечитывал описания их, чтобы сверить, похожи ли мои создания на создания полюбившегося писателя. Старался разгадать отличительные черты их характеров, ставил их в новые отношения друг к другу, заставлял действовать. Меня тешила эта работа. Мой ум хотел самостоятельно творить. Так сидел я однажды, любуясь нарисованным мною портретом песочного человека. «У-у-у, какое пуголище!» — произнес позади меня чей-то серебристый и свеженький голосок. Я обернулся назад. За мной стояла небольшая девочка лет 11, полненькая, нельзя сказать, чтобы очень хорошенькая, широко открытыми голубовато-серыми глазами. Кажется, только они, да темно-русые волосы, и были хороши у нее. Ее руки были еще детски неуклюжие, слишком тонкие у кисти, красненькой и довольно большой. Вдобавок, эти руки были запачканы землею, в которой, должно быть, она рылась за несколько минут до прихода в сад. «Кто это написал?» — спросила она уже застенчивым голосом и покраснела до ушей. Первое восклицание, вероятно, вырвалось у нее невольно, и теперь она стыдилась меня. «Это песочный человек нарисован», — отвечал я. «Разве бывают песочные человеки?» Я не ожидал этого естественного вопроса и не мог вдруг отвечать на него. «Не бывают», — хотелось мне сказать. «Но как же не бывают», — подумалось мне, «если я так живо представляю себе это лицо?» Не отвечая на ее вопрос, я стал ей рассказывать историю песочного человека. Но она не дала мне времени рассказать эту историю. Листочки, на которых рисовал я картины, были уже в ее руках, и она забросала меня вопросами. «Это что такое?» «Ах, это кто? Отчего у него такие большенные ноги?» Восклицанием не было конца. Девочка сопровождала их дерганье меня за рукав и совсем не церемонилась со мною. «Какой ты смешной!» — заметила она, между прочим. «Отчего смешной?» — спросил я, улыбаясь. «Лежишь, и все на песок смотришь каждый день, а на песке ничего нет. А ты почему знаешь, что я каждый день тут сижу? Да я здесь недалеко грядки делаю». «Катя, где ты?» — раздалось со двора. «Сейчас иду», — ответила девочка. «Ты мне расскажешь еще что-нибудь?» — спросила она меня, торопливо сунув мне книгу. «Расскажу, если ты придешь опять сюда», — сказал я. «Завтра приду», — проговорила она, убегая из сада. Девочка была дочь домового хозяина Полозова, одного из петерговских садовников. Во все следующие дни Катя приходила в сад слушать мои рассказы и любоваться одними и теми же картинками.